Одной ногой на крыше, другой в луже, не зови, не услышу. Я сбился с небом, лежу отравленный. Зовет меня кто-то, уходит голос, разделился вчетверо. И скинул в зазеркалье, а в липких засанных стенах система. Цирковая арена продана, сломана. Жизнь на куски разорвана. Земля замкнулась в круге, на стенах тени, на полу тропа. Она унесет тебя за край миров. Не нужно слов, я знаю, где ты. Куда несут крылья, зажгла в глазах твоих пожар. Испуганная жизнь, а зубы в пене тонут. Контроль, кровь ляжет в омут, ты заблудился. Привал, тот, кто тебя звал, кричит. Контроль, кровь ляжет в омут, ты заблудился. Привал, тот, кто тебя звал, кричит. Контроль, контроль. Урвать когти, белеть мне тут голова. И ты в порядке, слегка безумен, правда. Хотел в небо, метко рухнул костер. На черном плане искры зарей алые разожглись. Замкнуто стрелки в силе твои брай. Колонны мраморных стенах система. Цирковая арена продана. Светится бритый затылок дешево имам.